Глава 20. Администратор Дадзё. Из департамента безопасности Никита направился прямиком в клуб Дадзё. Школа боевых искусств располагалась в старом двухэтажном здании. Никита ходил сюда еще со школы, и все здесь было ему родным и знакомым. Выцветшая деревянная вывеска над входом, высокие двери из темного дерева, большие окна, кое-где облупившиеся стены. Войдя в клуб, Легостаев оказался в тесном вестибюле. Неподалеку от входа стояла стеклянная конторка администратора. За ней, спиной к двери, на крутящемся стуле, сидел низенький коренастый мужчина с бритой наголо головой. Никита негромко кашлянул, и мужчина тут же обернулся, сияя заученной улыбкой. Никита не помнил этого типа, видимо, он работал тут не так давно. Легостаев взглянул на табличку, висевшую на груди администратора — Марат Лукьянов. Несмотря на показное радушие, новый администратор производил отталкивающее впечатление. Его раскрасневшееся лицо и макушка взмокли от пота, на рубашке проступили влажные темные пятна, и он постоянно вытирал лоб носовым платком. «Слушаю вас, чем могу помочь?» — скалясь в улыбке, произнес Марат. «Добрый день», — улыбнулся в ответ Легостаев, одновременно предъявляя служебное удостоверение. «Мне нужна информация об одной из ваших посетительниц». «О ком именно?» — вежливо спросил Марат. «У нас очень много посетителей». «Думаю, такого имени больше ни у кого нет. Ее зовут Сейлин». «Сейлин?» — озадаченно переспросил Марат. «Ну что ж, давайте посмотрим». Он повернулся к компьютеру и быстро застучал по кнопкам клавиатуры. Вскоре на экране монитора возник список членов клуба Дадзё. «Фамилия?» — спросил Марат. «Вот она-то меня и интересует», — пояснил Никита. «Фамилия неизвестна. Ладно, будем искать по имени». Марат ввел имя Сейлин в окошко поисковой системы. «Вот, пожалуйста», — через какое-то время произнес он. «Сейлин Бероева». «Бероева?» — удивленно переспросил Никита. Он сразу вспомнил недавний разговор с Ариной Станиславовной Колмогор. «Вы в курсе, что не так давно был убит президент компании Павел Бероев? Какие-то мерзавцы расстреляли его, когда он праздновал собственный юбилей, виновных так и не нашли». «Сейлин Бероева», — тихо повторил Никита. «Дочь Павла...» «Что, простите?» — учтиво переспросил администратор Марат. «А?» — вздрогнул Легостаев. «Нет, ничего. Напишите мне, пожалуйста, ее адрес и телефон». «Да, конечно». Марат написал на листке адрес Сейлин и протянул Никите. «Только она не появлялась у нас уже очень долгое время», — заметил он. «Передайте ей, пожалуйста, чтобы она перезвонила в клуб, иначе ее членская карточка будет аннулирована». «Хорошо, передам», — кивнул Никита, убирая бумажку в карман. «А сенсей Канто сейчас у себя?» «К сожалению, нет. Он уехал на пару дней в Клыково, преподает там в академии. Что-то ему передать?» «Просто скажите, что заходил Никита Легостаев», — попросил парень, и, поблагодарив администратора за помощь, вышел из клуба. Уже сидя в машине, Никита набрал номер телефона Сейлин. После трех долгих гудков, наконец, сняли трубку. Легостаев открыл рот, чтобы поздороваться, но услышал чуть хриплый женский голос. «Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. В данный момент мы не можем подойти к телефону. Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним». Послышался длинный гудок. Никита отключил телефон и сунул его в карман. «Да и что он мог сказать? Не за тобой ли я вчера ночью бегал по крыше?» С гораздо большим удовольствием он отправился бы прямиком домой к Сейлин, чтобы посмотреть на нее еще разок и поговорить с глазу на глаз. Но если уж дома никого не оказалось, поездку придется отложить. К тому же Никита не был уверен, что она вообще его вспомнит. Расстегнув ворот рубашки, Легостаев вытянул наружу золотой медальон. Он рассматривал его уже тысячу раз и досконально изучил каждый изгиб, каждую впадинку и выпуклость. Пять тоненьких змеек тесно переплелись между собой, образуя своеобразный венок. Что означает этот символ? И что имела в виду незнакомка под черной вуалью, говоря, что таких, как она, это украшение влечет словно маяк? Каких таких? От бесконечных вопросов уже голова шла кругом. Ладно, хоть старикашка Илларион сидел тихо и не выступал. Телефон в кармане вдруг ожил и принялся оглашать пространство звонкими трелями. Звонила Марина Клементьева. «Легостаев, какого дьявола?» — сразу начала она с раздражением. «Тут явился Игорь и просит, чтобы я отпустила Масленникова. Что у вас с ним за дела?» «Марин, отпусти его, пожалуйста. Все равно он мелкая сошка, а мне за него информацию пообещали по делу об этих убийствах. Что тебе стоит?» «Ты такой простой!» — воскликнула Марина. «А что я шефу скажу?» «Я попрошу своего начальника, чтобы он связался с твоим. Они там лучше нас обо всем договорятся». «Точно?» «Обещаю, он должен войти в положение. Вот сначала с ним поговори, а потом мне перезвонишь». И Марина бросила трубку. Пришлось позвонить заместителю шефа. Владимир Михайлович Мерзликин был человеком умным и умел идти на компромисс, если это нужно для дела. Он сразу разобрался в ситуации и связался с начальником Клементьевой, так что проблема была решена, и Никита мог перезвонить Марине. Убрав, наконец, телефон в карман и спрятав медальон под рубашку, Легостаев взглянул на часы. До встречи с Михаилом Сергеевичем Бердышевым оставалось еще несколько часов, но ехать снова на работу было неохота. Если что, Антон, Игорь и Татьяна его прикроют. Единственное, чего Никите сейчас хотелось, так это отправиться домой и завалиться спать. К тому же его одолевало предчувствие, что вечер вполне может затянуться далеко за полночь, а значит, поспать часок-другой совсем не помешает. С этими мыслями Легостаев вдавил педаль газа и со спокойной душой отправился домой.